Но Геннадий висел на перекладине буквально на кончиках пальцев, и ему было не до раны. Он стиснул зубы и через силу подтянулся. Еще рывок. Вторая перекладина. Все. Пульт управления на постаменте оказался целым. Отсек ощутимо тряхнуло, он накренился в правую сторону. Акулов уперся корпусом в стойку пульта. Протянув руку, достал из ячейки серебристый шлем и надел на голову. Глава четвертая. Но ничего не произошло. Совсем. Не работает. Акулов похлопал ладонью по шлему. Бортстрелок. Стеганул по барабанным перепонкам незнакомый голос. Расположи активатор стрельбы правильно. Геннадий чертыхнулся и развернул шлем на 180 градусов. К глазам выдвинулся экран полусферы с лазерной проекцией и проступили изображения ствола орудия, система подачи зарядов, курсор прицел. Заработало. Выдохнул. Почувствовав болезненный толчок под поврежденную руку, Акулов обнаружил выдвинувшийся джойстик, более похожий на миниатюрный летный штурвал с двумя клавишами. Автоматически отмечая левое, заряд и правое, бой Геннадий обхватил руками устройство, расположив пальцы над кнопками. На полусфере появились цели, 4 истребителя, как их классифицировал шлем. Не успел Акулов навести орудие, как прозвучал голос. В данный момент эти цели к уничтожению не рекомендуются. Что за фигня? Возмутился Геннадий. Данные цели для Хронтера критической опасности не представляют, уточнил невидимый собеседник. На экране появились 3 транспорта размером, значительно превышающим истребитель. Приоритетные цели, десантные корабли, невозмутимо продолжил голос. Хорошо, вздохнув, согласился с ним Акулов. Мужчина повернул голову вправо и обомлел. Орудийный отсек вместе с зарядным висел буквально на ниточках, практически оторванный от корпуса Хронтера. А что будет после выстрела? Встревожился Геннадий. Есть ли отдача у этого орудия? Не оторвет ли она отсек от Хронтера к чертовой матери? Приоритетные цели в пределах энергетического поражения оружия, оборвал мысли землянина голос подсказчик. Акулов заострил внимание на десантные корабли противника. Они были похожи на гигантских хищных птиц. Длинные корпуса, блоки с вооружением, похожие на распростертые крылья. Центральный пост напоминал голову стервятника, у которого вместо клюва – абордаж-тоннель. Изображение в полусфере увеличилось, и Акулов смог детально рассмотреть, как по нему движутся роботы-фрезы и десантники-конорцы. «Интересно», – подумал Геннадий, – «как они поступят со мной, если захватят в плен, отпустят? А куда? Может, они вообще пленных не берут?» Вывернув джойстик вправо, новый бортстрелок синхронизировал его с прицелом шлема на переднем транспорте противника. «Цель захвачена», – доложил невидимый подсказчик. Мужчина вдавил левую клавишу джойстика. «Заряд присутствует», – невозмутимо заявил голос. Акулов еще раз нажал клавишу. «Заряд присутствует. Активируйте клавишу «Бой». Не мог сразу сказать. Геннадий нажал правую клавишу. Ствол орудия накалился, и на конце вспыхнул ослепительный шар. Полусфера шлема тут же активировала светофильтр, а шар, сорвавшись с пушки, устремился к транспортам противника. Ослепительная плазма врезалась в один из кораблей. Корпус десанта ВЗ засверкал яркими бликами, и через мгновение его вспучило мощным взрывом. Фрагменты корабля разлетелись в разные стороны. Абордаж-тоннель, вращаясь подобно пропеллеру, пронесся мимо центрального обзорного экрана, выбрасывая из чрева в космос роботов и десантников. Акулов немедля поймал в целеуказатель следующий корабль и вдавил клавишу «Бой». «Заряд отсутствует», – доложил подсказчик. «Для продолжения стрельбы активируйте клавишу «Заряд». Бэп, блин, что за старье? Никакой автоматики». Землянин нажал требуемую клавишу. Бросив взгляд на рукав комбинезона, пропитавшийся кровью, подумал: «Надо бы перевязать». Следующий выстрел пришелся в блок крыло второго корабля. Десантного, залишившегося значительной части корпуса, закрутила по спирали и ударила о Хронтар. Взрыв боезапаса судна противника вырвал несколько секций корабля станции листарианцев. Отсек с энергетической пушкой также тряхнуло, и Геннадий еле удержался на искалеченном пятиграннике. Боль в руке, разрастаясь, запульсировала с новой силой, но мужчина, сжав зубы, вновь зарядил орудие. Четверка истребителей противника, до этого атаковавшая только огрызающиеся огнем бортовые стрелковые ячейки, устремилась к Акулову. Засверкали стволы и росчерки снарядов, ракет, ударившие по остаткам крепежа, на которых держался пушечный отсек. Геннадий навел орудие на ближайший истребитель. В данный момент эти цели к уничтожению не рекомендуются, вновь вмешался неизвестный помощник. Заткнись. Грубо рявкнул Ген и снова вдавил клавишу «Бой». Ослепительный шар, едва коснувшись истребителя, превратил его в разлетающийся по космосу металлолом. Уцелевшие ястребы ушли на второй заход, но Акулов успел пустить вдогонку заряд и смог достать еще одного. Истребители продолжили обстрел ниточек отсека. Новый крен, скрежет металла, и Геннадий едва не свалился с постамента. В данный момент эти цели к уничтожению не рекомендуются. На следующем заходе истребители противника закончились. Акулова затрясло в мелком ознобе, холодный пот стекал по вискам. От потери крови с безразличием подумал он и повернул голову на уцелевший десантный корабль, но картинка расплывалась перед глазами. Десантовоз уже пристыковался к корпусу Хронтера абордаж тоннелем, и Геннадий увидел в полусфере, как роботы-фрезы вгрызаются в облицовочные плиты корабля станции листарианцев. Стрелок навел орудие на врага. Выстрел. Десантовоз взорвался и разлетелся на множество кусков. Абордаж тоннель остался пристыкованным к Хронтару, но безжалостный космос без церемоний высосал его начинку. С чувством полного удовлетворения, а также необъяснимой эйфории, Акулов присел на корточки и тут же провалился в темноту. Очнулся Геннадий в уже знакомой серой палате. Возле кушетки, на которой он опять лежал в черной хламиде, кто-то тихо переговаривался. Не открывая глаз, контрактник прислушался к разговору. «Зачем ты это сделала?» — укоряюще шептала до края. «Он мог погибнуть», — виновато отвечала ей Настория. «Ну и пусть». Акулов затаил дыхание, ожидая ответа старшей. «Я этого не могла допустить. О последствиях ты не задумываешься», — чуть ли не шипела брюнетка. «Будем надеяться, что критических изменений у него в организме не произойдет», — уже более уверенно ответила блондинка. «Нам и не критических не надо. Я пошла». Зашелестела открываемая дверь, и до края с шумом удалилась из палаты. Акулов по-прежнему не открывал глаз, но, тем не менее, почувствовал, как Настория приблизилась к его изголовью. Девушка положила свою ладошку Геннадию на лоб, нежно погладила по щеке. Мужчина замер, не дыша и ожидая продолжения, но блондинка резко отдернула руку. Через секунду снова зашелестела открываемая дверь. «Проходной двор какой-то, а не палата», — разочарованно подумал Акулов. «Настория», — раздался хрипловатый голос пожилого мужчины. «Я бы хотел поговорить насчет твоего нового помощника». «Слушаю вас, Хронком», — отозвалась девушка. «Не отдашь его мне?» «Зачем?» «В бортстрелке». От удивления Акулов чуть не выдал себя, слегка дернувшись. «Извините, нет. Он по контракту, помощник», — строго заявила блондинка. «Да будешь себе другого», — настаивал мужчина. «Мы за этим достаточно побегали. Ладно, не буду тебе надоедать. Но, хотя бы в рейде, я смогу рассчитывать на запасного бортстрелка», — спросил мужчина с надеждой в голосе. «Да, можете», — сдалась Настория. В дверном проеме Хронком едва не столкнулся с Любисой. Пробормотав слова извинения, врачеватель сразу направилась к кушетке. «Как он?» — громко спросила медик. «Спит», — ответила Настория шепотом. «Можешь идти, я за ним пригляжу». И пришли помощника. Как только блондинка вышла из палаты, Любиса бесцеремонно подвинула Акулова и присела на кушетку. «Можешь не притворяться», — заявила врачеватель, — «я же вижу, что ты не спишь». Геннадий открыл глаза и сразу задрал широкий рукав хламиды. На месте раны не осталось и следа. «Было ли это со мной действительно или причудилось?» — подумал он. «Шрам не ищи», — хмыкнула Любиса, — «твоя старшая залечила руку капитально. Да еще и кровью поделилась». «Кровью?» — подскочил Акулов. «Ну да. Своей ты потерял очень много. Не мог сразу жгут наложить. Или ты из совсем диких миров?» «Из нормального мира», — обиженно пробурчал Геннадий. «Что с Джелькой?» «Той девушкой?» «Не думай о ней», — рыжая откинулась назад и уперлась на руки. «А враг?» «Уничтожен. Хронтар совершил скачок. Скоро будем на Лестере. Слушай, а я к тебе начинаю привыкать. Становишься постоянным клиентом», — широко улыбнулась Любиса. «Мне и дома было неплохо», — огрызнулся землянин в ответ на шутку. «Неной, как общее самочувствие? Вроде нормально. А что? В твоем организме могут произойти некоторые изменения», — неуверенно ответила медик. «С чего вдруг?» — насторожился землянин. «Кровь Настории. С одной стороны, она тебя спасла, но с другой, что не так с ее кровью?» Акулов прислонился к стене. «Ах, да, ты же не знаешь, Рыжая взъерошила волосы, прежде чем продолжить. Все старшие индивидуумы необычные. Они обладают многими качествами, недоступными для простых людей. Понимаешь? Да, насмотреться пришлось. Гена внимательно смотрел на медика, вслушиваясь в каждое слово. При попадании крови старшей в тело другого человека у последнего могут возникнуть непредсказуемые реакции. Аллергия? Нет. Проявляются новые качества, иногда с побочными действиями. Хотя, бывали случаи, что вреда не было. Короче, если почувствуешь, что с тобой происходит что-то необычное, сразу сообщай мне. И не пытайся обмануть. Иначе я тебя на запчасти разберу. Окинув плотоядным взглядом мужчину, рыжая усмехнулась. Какие запчасти? Вопрос вырвался сам собой. Разные. Большие и маленькие. Взгляд Любисы задержался на особо стратегических мужских местах. Сейчас можешь идти к себе в каюту. И, если будет скучно, заскакивай ко мне просто так. Зачем? Чтобы ты меня на запчасти разобрала. Ну, мне хватит и одной запчасти. Медик томно потянулась и плавно поднялась с кушетки. Дуй к себе. А, сопровождающий там, махнула она рукой в сторону двери. Сунув ноги в тапочки, Геннадий направился к двери. Действительно, что изменилось во мне? Подумал он. Ничего. Стоп. Я прекрасно слышал обеих старших, хотя они еле шептались. С закрытыми глазами я чувствовал все движения на истории по палате. Перед выходом, поддавшись неожиданному импульсу, мужчина вскинул ладонь. Дверь отошла в сторону. Акулов испуганно оглянулся, Любиса стояла к нему спиной и изучала показания приборов. Подобрав полы хламиды, Геннадий бросился в проход. Глава 5. В коридоре стоял целый и невредимый Черл. Надо же, не погиб. Обрадовался про себя Акулов. Напарник, почему-то пряча взгляд, неловко затоптался на месте. Наверное, винит себя за то, что бросил меня в трудный момент, решил Геннадий. Как ты? Тихо спросил напарник. Я виноват перед тобой. Ладно, зашептал Акулов. Не извиняйся, я тебя прощаю. Скажи мне, как ты открываешь двери? Нажимаю ладонью на световые индикаторы, удивленно ответил Черл. Ты же видел, а как это делают старшие? Им не требуется приближаться. Благодаря своей энергетике они открывают двери на расстоянии. А почему ты интересуешься? Прежде, чем ответить, Акулов посмотрел на дверь палаты и тихо сказал. Потом расскажу. Напарники молча двинулись к себе в каюту. По дороге Геннадий настороженно оглядывался, памятуя об охранных модулях. Этот сектор Хронтера от разрушений не пострадал, мысленно отметил мужчина. Первым делом Черласий достал из шкафов одежду для Акулова, затем металлическую корзину с разноцветными брикетами. Разместив ее содержимое на откинутой из стены столешнице, напарник пригласил трапезничать. Наблюдая за обучающими движениями товарища, Геннадий содрал плотную упаковку с одного из брикетов. Под ней находилась блестящая коробочка. Черл приложил ладонь к своей таре, через несколько секунд раздался короткий писк, и коробочка открылась. Под крышкой оказалась густая вязкая жидкость, напоминающая столярный клей. После прикладывания ладони активируется состав, подогревающий пищу, учительским тоном объяснил товарищ. Напарник извлек из бокового паза коробочки маленькую металлическую ложку и, вздохнув, принялся без аппетита поглощать содержимое. Акулов внимательно наблюдал за Черлом и наконец решился, но не успел поднести ладонь к своей коробочке, как та открылась сама. «Как ты это сделал?» «Сам не знаю», — развел руками Геннадий. «Такое умеют только старшие», — напарник испуганно переводил взгляд с коробочки на Акулова. «Думаю, тебе не следует кому-либо это демонстрировать. Мне тоже так кажется. И все-таки, как?» Любиса предупредила меня о возможных побочных действиях. «Спасая меня, Настория дала свою кровь. Я спрашивал тебя про двери. Так вот, у меня это получается на расстоянии. Никому про это не говори», — разволновался Черл и добавил уже спокойнее. «А сейчас ешь». Акулов осторожно попробовал густую субстанцию. Ни вкуса, ни запаха. Глядя, как напарник с отвращением поедает пищу, мужчина отложил ложку. «Что это такое?» — спросил он у Черла. «Калорийная пища», — вздохнул тот. «Специально для помощников. Если честно, иногда от этой еды хочется выть». Геннадий растянулся на матраце. На трапезничавшего напарника смотреть не хотелось. «От такого пропитания ноги протянешь», — невесело подумал Акулов. «Хотя, что-то есть надо». Дверь отъехала, и в каюту вошли до края эрект. Старшая подошла к матрацу Геннадия, но тот лишь бросил взгляд на точеную женскую фигурку в оранжевом комбинезоне и подниматься не стал. Брюнетка повернула голову к шкафу и многозначительно на него посмотрела. При появлении старших, помощникам положено вставать, злобно прорычал Рект. Акулов молча поднялся. Черласий уже стоял по стойке смирно. До края обошла Геннадия кругом и, посверлив спину пристальным взглядом, грациозно улеглась на его матрац. «Ну, герой, как самочувствие?» — вкрадчиво спросила она. «Нормально», — пожал плечами Акулов. «Ты меня не обманываешь?» «Никак нет», — по солдатской привычке ответил Геннадий. «Что за вычурные фразы?» До края поднялась с матраса, не отрывая глаз от мужчины, и стала прямо пред ним. «Смотреть в глаза, говори правду», — прикрикнула она, прожигая пристальным взглядом. «Голова побаливает, слабость какая-то, в сон кидает, аппетита нет», — тихонько ответил, надеясь, что ничем не выдает свое волнение. «Ну, с этими вопросами к Любесе. Меня интересует, не замечаешь ли ты у себя проявления каких-либо экстраординарных способностей?» Она немного расслабилась, похоже, слова Акулова успокоили ее. «Например, увеличившуюся силу, обоняние, зрение, возросшую мозговую активность?» «Нет, скорее, наоборот», — пожал плечами Акулов. «Не в твоих интересах меня обманывать?» «Нет, Рект», — гаркнула листорианка и отошла на шаг. Шкаф молниеносно бросился на Геннадия сзади и обхватил его торс руками. Первые несколько секунд здоровяк просто держал его, но потом начал постепенно сдавливать. У Акулова буквально затрещали косточки. Попытки вырваться ни к чему не привели. Геннадий коротко размахнулся головой и резко врезал Ректу в лицо затылком. Шкаф взвыл и, выпустив жертву, схватился ладонями за разбитую облицовку. Акулов, не оборачиваясь, врезал противнику правым локтем в район печени. Протяжно застонав, Рект повалился на пол, прижимая колени к животу. Отскочив от поверженного врага, Геннадий замер в боксерской стойке, готовый к дальнейшей защите. «Ну, и зачем ты побил моего помощника?» — невозмутимо спросила до края. «Каждый индивидуум имеет право защищаться», — вырвалась у Акулова когда-то и где-то услышанная фраза. «Молодец, а как ты защитишься от этого?» Брюнетка резво выбросила правую руку вперед. Невидимая сила подхватила Геннадия и швырнула в противоположную стену каюты. Больно приложившись спиной о твердое покрытие, мужчина плавно сполз по стене и завалился на бок. Нет, он не потерял сознание, хотя боль была нестерпимой. Сжав зубы и закрыв глаза, Акулов решил пока притвориться. Точно так же, как и в палате у Любесы, он мог отчетливо отследить все перемещения врагини по помещению. Сначала брюнетка подошла к подчиненному. Коротко пнув его, злобно прошипела: «Тебя теперь будут колотить постоянно». «Нет, старшая». Шкаф, вытирая ладонями разбитое лицо, с трудом поднялся. «Топай к врачевателю. Я не собираюсь тратить на тебя энергию». Здоровяк послушно ретировался. Черл подскочил к напарнику и принялся трясти его. Акулов медленно размежил веки и заводил головой в разные стороны, будто пытался сфокусировать зрение. Брюнетка приблизилась и присела на корточки. «Как ты?» – участливо спросила она. «Не очень», – просипел Геннадий. «Могло быть и хуже», – ухмыльнулась девушка. «Черл, отойди от него». «Нет», – тихо заявил напарник. «Я тебе приказываю». В голосе старшей зазвенела сталь. «Моя старшая, Настория», — попытался встать на защиту напарника Черласий, но до стойкости брюнетки ему было очень далеко. «Ну, сейчас я вам обоим покажу». До края вскочила и взмахнула обеими руками. Напарников швырнула в разные стороны. Акулова протащила по полу, и он вновь уткнулся в стену. Черлажи ударила в столешницу с брикетами. С сухим треском пластик сломался, а разноцветные квадратики разлетелись по каюте. Некоторые брикеты вскрылись, их содержимое вытекло из коробочек. Закипая в безумной ярости, Геннадий отчетливо осознал, что он вполне сможет нанести в ответ подобный удар. Но откуда-то глубоко из-под сознания проскочила здравая подсказка этого не делать. И вовремя. Дверь отъехала. До края. Что здесь происходит? Брюнетка замерла и уставилась на Насторию. Но та, оглядев царящий в каюте хаос, остановила свой взгляд на Акулове. «Что ты с ним сделала?» «Ничего особенно», — пожала плечами до края. «Просто тестировала твоего помощника на предмет недопустимых силовых приобретений». «Ну и как?» — еле сдерживаясь, спросила блондинка. «Тест отрицательный. «Ты довольна?» «Абсолютно. Может, пойдешь к себе?» Едва до края удалилась, блондинка подошла к Геннадию и помогла ему приподняться. «Это моя вина», — принялась сбивчиво объяснять девушка. «Я должна была догадаться, что она придет сюда. Ничего страшного, втягиваюсь», — прохрипел Акулов. «Скажи, меня в течение всего контракта будут так кошмарить?» «Нет-нет, это просто начальные проверки, недоразумение. Давай черло посмотрим». «Я в порядке», — держась за спину, подковылял напарник. «Ну что, ребята», — улыбнулась Настория, — «вас подлечить». Сначала Геннадий хотел согласиться, но вовремя вспомнил о своих новых способностях. Вдруг она сможет их вычислить. Встревоженно подумал он. В довесок, землянин от всей души желал увидеть разбитое лицо Рыкта на приеме у Любисы. Приняв решение, мужчина поднялся. «Мы пойдем к врачевателю», — заявил Акулов. «Не трать на нас энергию». «Для меня это не трудно», — ответила блондинка, «но как знаете». По ее виду трудно было понять, обидел ли ее отказ подчиненных. В коридоре Геннадий усиленно подгонял охающего товарища. И когда они вошли в палату к Любисе, стало ясно, что шкаф прибыл сюда совсем недавно. Врачеватель только-только принялась обрабатывать раны здоровяка. «Давно у меня не было столько мужчин одновременно», — громко рассмеялась рыжая. «Ну, вы двое пока подождите». Как Акулов и предполагал, физиономия Рыкта выглядела живописно. Разбитый нос распух, а кровь из него продолжала сочиться. Синяк, пока еще небольшой и не сильно лиловый, медленно растекался по лицу здоровяка, который всем своим видом напоминал побитую собаку. Даже боль в спине не смогла убрать довольную улыбку с лица Геннадия. Короткое лечение шкафа и Любиса отправило его во свояси. Настала очередь черла. После активного массажа и вливания непонятной, но, по словам врачевателя целебной жидкости, напарник был также отпущен в каюту. А вот Акулова Любиса задержала. Приказав снять комбинезон и лечь на кушетку, женщина долго проверяла целостность внутренних органов пациента, следила за показаниями и результатами анализов. Обратив внимание на пустой урчащий кишечник Геннадия, врачеватель нахмурилась и, дав приказ оставаться на месте, ненадолго удалилась. Когда она вернулась, держа в руках две высокие круглые посудины, обостренное обоняние мужчины сразу уловило аромат бульона с мясом неизвестной птицы. На предложение вместе поужинать Акулов, не колеблясь, согласился. Сытый и довольный, он внезапно уловил нарастающую волну возбуждения, исходящую от Любисы. Деликатно поблагодарив за лечение и угощение, Геннадий попытался удалиться. «Ну, куда ты собрался?» Присаживаясь рядом с ним на кушетку, горячо зашептала женщина. «Неужели ты хочешь оставить меня одну?» «Я на службе». Отодвигаясь, чтобы подняться, сказал Акулов. «На сегодня, ты мною от нее освобожден». Положив ладонь на грудь мужчины, медик надавила, возвращая его в лежачее положение. «Прекрасно понимаю, о чем ты, но, как-то неудобно, и, я старше тебя, примерно на 10 среднестатистических периодов, это ерунда, завтра мы прибудем на Лестер, когда у тебя еще будет такая возможность?» Ее пальцы стали рисовать замысловатые узоры на его груди. «Не знаю, что-то мне мешает», — Акулов понимал, что должен натолкнуть рыжую, и чем скорее, тем лучше. «Зато мне ничего не мешает доложить вышестоящему командованию о некоторых появившихся способностях у помощника по имени Ген». «Откуда?» Мужчина вздрогнул, то ли от слов Любисы, то ли от того, что ее пальчики спустились на живот. «Надеюсь, ты не считаешь меня полной идиоткой. Кто сегодня открыл дверь в палате на расстоянии?» Женщина внимательно следила за реакцией Геннадия. «Ты же стояла ко мне спиной. Ну, если после шелеста открываемой двери и нескольких твоих шагов проходит какое-то время, это может означать, что что-то здесь не так». Второй рукой она медленно потянула вниз молнию своего комбинезона. «Ты меня шантажируешь?» — спросил землянин, следя за ее пальцами. «А что мне остается делать?» Медик наклонилась к мужчине и промурлыкала. «Так что, блокируй вход. Угу». Рука Акулова легла на бедро женщины, не сильно его сжав. Два мгновения. Глава 6. Примерно через 3 часа довольная Любиса проводила Акулова до его каюты. Тихо отворив дверь, Геннадий прокрался к матрацу и постарался бесшумно прилечь. «Долго же она тебя лечила?» — раздался ехидный голос напарника. «Капельницу ставили», — выдал Акулов. «Надеюсь, ей понравилось», — усмехнулся Черл и зевнул. «Что именно?» Невозмутимо ответил Гена. «Ну, это твоя капельница. Слушай, друг мой, давай спать. Я так устал от последних событий». «Понимаю», развернувшись на другой бок, напарник засопел. «Все-таки у меня крепкая психика», эгоистично похвалил себя Геннадий. «Другой бы в таком бедламе точно сошел с ума. Что же собой представляет этот Лестер? А что ожидает меня в рейдах? Как выглядит Накты?» Море вопросов, от которых башка лопается. «Поболтать с Черласием?» «Нет, пусть отдыхает, ему тоже сегодня досталось. И как там дома мой Мурзик?» Незаметно для себя мужчина уснул. Сколько Ген проспал, неизвестно. Но когда напарник его разбудил, чувство усталости и разбитости отсутствовало полностью. Сладко потянувшись, Акулов не спеша поднялся. Раньше, когда он вставал дома, у него всегда с утра было отличное настроение. Но сейчас, едва Геннадий окинул взглядом каюту и вернулся в суровую действительность, хорошее расположение духа сразу исчезло. Товарищ деликатно указал на незаметный ранее вход в гигиеническую комнату. После ее посещения Черласий заставил напарника съесть содержимое небольшого энергетического брикетика. Собрав силу воли в кулак, Акулов позавтракал. Тем более, что запах субстанции в коробочке отдаленно напоминал аромат земляники. После еды мужчины отправились на прогулку по коридорам. На этот раз напарник завел Геннадия в стартовый ангар хроников. Землянин, за последние сутки повидавший довольно много, на этот раз был значительно ошеломлен. Еще бы! В гигантском кубическом отсеке примерно 200 на 200 метров все пространство одной из стен занимали полки площадки, на которых, словно соты в пчелином улье, располагались хроники, таблетки. Среди летательных аппаратов копошились люди. Черл потащил Акулова на открытую платформу лифт. Поднявшись на четвертую площадку, Геннадий у крайнего хроника увидел Кичкинтоса. Пилот узнал своего пассажира и, широко улыбаясь, подошел. «Приветствую тебя, Ген», — коротко склонил голову Кичкинтос. «Рад, что будем вместе работать. Зато я не в восторге», — пробурчал Акулов. «Почему?» — обиженно протянул пилот. «Потому что ты привез меня сюда, Гена, он же не виноват», — вступился за коротышку Черласий. «Приказ». «Понимаю», — вздохнул Акулов. «Извини за резкость». «Ничего. Кстати, что означает твое имя?» «Желая развеять хмурую атмосферу», — спросил Геннадий. «У меня ощущение, что где-то я его уже слышал. Когда-то со мной служил помощник из твоего мира. Вот он меня так и прозвал. Сначала это была просто кличка, но потом при очередном мини-контракте я сменил имя». «Что такое мини-контракт? Видишь ли, Кичкинтос, листорианец», — вмешался в разговор Черл. «Правда, в отличие от старших, из другой касты, у него есть возможность заключать добровольные мини-контракты на половину местного периода. Вот он их постоянно и продлевает. Мне нравится моя работа», — улыбнулся пилот. «Научишь меня водить эту штуку?» — кивнул Акулов на хроник. «Нет, Ген», — сразу нахмурился Кичкинтос. «Не имею такого разрешения. Старшие запрещают», — подтвердил напарник. «Боятся, что помощники смогут сбежать», — спросил у него Геннадий. «Ты говорил, что это невозможно. Ну, домой ты точно не попадешь», — вместо товарища ответил коротышка. «Или заблудишься во временных пластах, или распылишься. Попытка не пытка». Но заметив, как побледнели друзья, Акулов добавил: «Шучу, шучу. Предлагаю вам вернуться в каюту». Пилот бросил взгляд на засверкавший разноцветными огоньками браслет на левом запястье. «Скоро посадка». Едва помощники встали на платформу, как по всему ангару перекатывающимся эхом загремели динамики. «Всему свободному персоналу активировать посадочные капсулы». Как только лифт достиг нижнего уровня, Черласий быстрым шагом направился к выходу. Геннадий поспешил следом. В каюте Черл потянул рычаг, расположенный возле шкафов. Из соседней стены выполз квадратный куб желтого цвета и размером примерно 2 на 2 метра. С тихим гудением из куба выдвинулись два цилиндрических пенала серебристого цвета. Откинулись крышки. Внутри каждого пенала оказалась отделанная белым пористым материалом просторная ложа. «Для чего это?» — спросил Акулов. «Для безболезненной посадки. Нам пора туда забираться». «Не обязательно. Будем ждать команды», — ответил Черл, присаживаясь на матрас. «Ты много раз был в этой капсуле?» «Много. И как там?» «Нормально, уютно, безопасно. А что, хронтар может разбиться?» — удивился Акулов. «Старшие рассказывали, что такие случаи были. Правда, очень давно. В этой капсуле можно уцелеть при аварии. Положив ладонь на гладкий материал, землянин попытался надавить. Вероятно, материал достаточно крепкий. Старшие тоже прячутся по капсулам. Конечно, все, кроме экипажа. Что ждет нас после посадки? Всех помощников увезут в поселок и там расселят по домикам. А потом, не унимался Акулов, оттуда будут вывозить на работы. В основном, на перезарядку хронблоков. А тебя и новоприбывших будут водить на занятия. Какие еще занятия? Новость ошарашила. Стрельба из различных видов оружия, ориентирование на местности, действия в экстремальных ситуациях и многое другое. Эх, простонал Геннадий. Зачем мне все это на старости лет? Ну, не такой ты уж и старый. Подмигнул Черл. Капельницы вставляешь. Хватит, друг мой, хватит. Неожиданно в каюте прозвучал протяжный звонок, и раздался строгий мужской голос. Всему свободному персоналу занять места в посадочных капсулах. Следуя примеру напарника, Акулов с некоторым волнением забрался в пенал и лег на спину. Крышка плавно встала на место, и внутри зажегся слабый свет. Капсула еле заметно дернулась и, видимо, вернулась в куб. «Гена, как ты?» – раздался в динамике голос Черласия. «Пока нормально», – ответил Акулов. «Тут даже связь есть. До завершения посадки можно будет немного поболтать. Расскажи о себе», – попросил товарища Геннадий. «Из какого ты мира?» «Случайно не с Земли?» «Земли. Так называется твой мир?» «Да, Земля. Я Стискара. Подозреваю, что ты даже понятия не имеешь, где это. Так же, как и я не знаю, где находится твоя планета. Я работал на золотом прииске. Мыл этот дорогой металл для одной крупной корпорации. Работа была не из легких. То нестерпимая жара, то сезон бесконечных дождей. Приходилось терпеть из-за стабильной и более-менее приличной оплаты. Семья жила на съемной квартире. Я пытался накопить на свою, но в нашем мире это было очень непросто. Да и дочери уже практически взрослые. А значит, расходы и расходы. Кстати, когда меня заставили принять контракт, я в качестве оплаты попросил собственный дом. До края пообещала выдать компенсацию деньгами. До края. Да. Она и Рек подкараулили меня, когда я возвращался с работы. Этот громила сразу схватил меня за плечи и принялся трясти. Мне поначалу показалось, что это ограбление. Потом старшая предложила этот контракт. Естественно, я принял их за сумасшедших и отказался. Тогда Рек стал меня душить, и я сломался. Вскоре появился Хроник. Сначала, как и ты, не поверил в случившееся. Теперь служу у листарианцев. Да, этот помощник до края бык здоровый. Ты его здорово проучил вчера. Довольно усмехнулся Черл. Я ему и на земле неплохо навтыкал. Остерегайся его. Рек очень злопамятный и коварный человек. Говорят, что он влюблен в до краю. Правда, безответно. У старших не принято заводить романы с помощниками. А наша Настория вполне симпатичная куколка. Я бы ей вставил свою капельницу. Ну, типа того. Смотри, не скажи ей это напрямую. Распылит. Капсулу тряхнуло, и Геннадию показалось, что его придавило бетонной плитой, а желудок словно собрался вывернуться наизнанку. Через несколько секунд перегрузка исчезла, Акулову стало намного комфортней и легче дышать. Раздался зуммер, и капсула пришла в движение. Как только откинулась крышка, Геннадий, как и Черл, выбрался наружу. Пеналы вернулись на место. «Ну что, Гена, пошли!» Хлопнув напарника по плечу Черл. «Пошли!» В коридоре на этот раз было многолюдно. Из кают выходили все новые и новые пассажиры. Весь живой поток устремился в одну сторону, где стена напротив полок площадок с хрониками оказалась шлюзовыми воротами. В раскрытый зев гигантского отсека с пронзительным вибрирующим воем влетел рой необычных летательных аппаратов. Каждый из них напомнил Геннадию лобастый автобус-пас без колес и с увеличенным остеклением корпуса, широкие входные ставни размещались в его задней части. Единственное сиденье, которое заметил Акулов, было креслом пилота, расположенным рядом с пультом управления у передней стеклянной рамы. Пассажиры двинулись к транспортам. Люди в синих комбинезонах садились в один автобус в зеленых, в другой, и так далее. Почувствовав на себе пристальный взгляд, Акулов медленно повернулся. На него смотрела до края. Выражение ее глаз было полно презрения и ненависти. Геннадий спокойным и даже безразличным взглядом уставился точно в переносицу брюнетки. Этому приему взгляд сверло его давным-давно научил один старый товарищ. Акулов тогда на себе испытал неприятное чувство психологического дискомфорта, вызываемое подобным взором. С обычными людьми все ясно, а подействует ли это на листрянку? Как оказалось, подействовало. Старшая побагровела от злости и вскинула над головой руку со сжатым кулаком. Едва ее пальцы раскрылись веером, Геннадий резко присел. Мимо прошелестела воздушная волна. Стоящую позади девушку в черном комбинезоне толкнула в спину, и она врезалась в двигающихся на посадку пассажиров. Сначала раздались возмущенные возгласы, затем помощницу подняли. До края исчезла, и Акулов поднялся, а Черл укоризненно покачал головой. В автобусе оказалось тесно. Напарники еле протиснулись по правому борту и сжали ладонями удобные, ухватистые поручни. Рядом оказалась та самая девушка. Она с трудом протиснула руку к своему колену и стала его массировать. «Больно?» – участливо спросил Акулов. «Есть немного», – кивнула незнакомка. «Меня зовут Геннадий», – представился мужчина. «Я Вера. Ты с земли?» – одновременно воскликнули оба. «Не верю своим ушам. Думаешь, я поверила? Надеюсь, нас забрали из одного времени. А когда они пришли за тобой?» Земляки разговорились. Веру поймали зимним вечером, когда она возвращалась из тренажерного зала. Сначала так же, как и Геннадий, подумала, что встретила сумасшедших. Но когда за нее принялись конкретно, девушка, всерьез увлекавшаяся кикбоксингом, незамедлительно отправила в нокаут старшего мужчину, а затем и его помощника. Женщину-листрянку землянка трогать не стала и в итоге оказалась сначала в хронике, затем на хронтаре. Одно утешение – принудительный контракт на один местный период. Акулов с Верой подсчитали, разница в их похищении составляет всего полгода. Самым неожиданным оказалось то, что они жили в одном городе. Не успели земляне пообщаться всласть, как автобус пронзительно взвыл и резко стартовал. Транспорты двигались таким же роем, каким прибыли на Хронтар. Геннадий во все глаза всматривался в сумрак проплывающих за бортом рядами шлюзовых секций, ожидая увидеть за ними что-то гигантское и необычайно интересное. Но на Лестере царила ночь. Автобусы стремительно двигались в темноте, оставляя за собой вздымающуюся ввысь глыбу Хронтара. Ни огней космодрома, ни рядов звездолетов, ничего. Глава 7. Ночная темнота и свет в салоне автобуса практически не давали разглядеть, что находилось за окнами быстро несущегося транспорта. Сверкали россыпи огней, мелькали контуры высоких конструкций. А почти сразу после вылета из Хронтара чернильное небо заполыхало ветвистыми росчерками молний, загремели оглушительные громовые раскаты и сплошной стеной хлынул ливень. Из-за плотного дождя пилот автобуса значительно сбавил скорость. Пассажиры угрюмо молчали, каждый думал о своем. Акулов пристально всматривался в темное беспроглядное стекло, пытаясь там что-то разглядеть. «Куда лечу? Зачем?» – мрачно думал он. «Дался мне этот китикет да еще ночью. Ты замужем?» – поинтересовался Геннадий у Веры, чтобы как-то развеять гнетущую обстановку. «Нет, была когда-то», — живо отозвалась девушка. «А ты тоже был? Слушай, может, они специально холостых набрали. Знать бы заранее, вышла бы замуж. Хотя у нас и не за кого. Если вырвемся отсюда, женишься на мне», — развеселилась девушка, но, увидев, что Геннадий застыл, быстро добавила: «Шучу-шучу. Дело не в холостяках. У моего напарника», — Акулов кивнул на деликатно молчащего Черла, — «жена и две дочери. Здесь какой-то другой критерий отбора. Чем же мы листрианцам подошли? Вернуть бы время назад. Не говори. Я бы ту женщину не пожалела». Улыбка с лица собеседницы пропала. «Подозреваю, с двумя старшими ты бы не справилась. Уж очень любят они нами швыряться. Как тебя обездвижили? Пока я успокаивала мужиков, их попутчица просто приложила ладонь к моему затылку. Я и размякла. Меня Настория также утихомирила. Ребята», тихо вмешался Черласий, многозначительно поглядев по сторонам, «тему про старших лучше замните.